Часть пятая. От 10 до 12 года правления Эхнатона. Юный царь, отличавшийся такой глубиной мысли, вызывает невольное восхищение. Брестед. История Египта. Глава первая. Гимны приверженцев культа Атона. В гробницах богатых людей, которые жили и умерли до правления Эхнатона, большая часть стен покрыта надписями религиозного содержания. Возводя свои усыпальницы, вельможи города Атона должны были чем-то заменить эти запрещенные заклинания. Наиболее простым выходом оказалось использование отрывков из гимнов, посвященных Атону. В некоторых случаях эти надписи, несмотря на их краткость, представляют собой не фрагмент, а полный текст гимна. В гробнице Аи приводится более длинный гимн. Похоже, что перед нами два основных варианта песнопения, которые обычно исполнялись в храмах, короткая и более пространная версии одного и того же текста. Сочинение гимнов в честь богов было традицией в Египте, и некоторые подобные тексты сохранились на стенах древних храмов. Как и еврейские псалмы, относящиеся к более позднему времени, они по содержанию не слишком возвышены. Чаще всего они представляли собой воинственные песни, воспевавшие шум битвы, громовые раскаты, неистовство бури и величие божественного гнева. Длинный вариант гимна Атону, который мы приводим здесь полностью, разительно отличается от них и своей выразительностью и чистотой чувств, ни в чем не уступая поэтическим шедеврам античности. «О прекраснейший! Ты сияешь на небосклоне, о вечно живой Атон, податель жизни. Ты взошел на восточном склоне неба и всю землю наполнил своею красотою. Ты прекрасен, велик, светозарен. Ты высоко над всей землею. Лучи твои объемлют все страны до пределов того, что создано тобою. Ты Ра, ты достигаешь пределов мира. Ты подчиняешь дальние земли сыну, любимому тобою. Ты далек на лучи твои на земле, ты пред людьми, по небу твое движение. Ты заходишь на западном склоне неба, и земля замирает во мраке, наподобие застигнутого смертью. Спят люди в домах, и головы их покрыты, и не видит один глаз другого, и похищенное имущество их, скрытое под изголовьем их, а они не ведают. Львы покидают свои логово, змеи жалят людей во мраке, когда приходит ночь, и земля погружается в молчание, ибо Создатель всего покинул небосвод. Озаряется земля, когда ты восходишь на небосклоне. Ты сияешь, как солнечный диск. Ты разгоняешь мрак, щедро посылая лучи свои. И обе земли просыпаются, ликуя, и поднимаются на ноги. Ты разбудил их, и они омывают тела свои и берут одежду свою. Руки их протянуты к тебе. Они прославляют тебя, когда ты сияешь надо всею землей, и трудятся они, выполняя свои работы. Скот радуется на лугах своих, деревья и травы зеленеют, птицы вылетают из гнезд своих, и крылья их славят тебя. Все животные прыгают на ногах своих, все крылатое летает на крыльях своих, все оживает, когда озаришь ты их сиянием своим. Суда плывут на север и на юг, все пути открыты, когда ты сияешь. Рыбы в реке резвятся пред ликом твоим, лучи твои проникают вглубь моря, ты созидаешь жемчужину в раковине. Ты сотворяешь семя в мужчине, ты даешь жизнь сыну в чреве матери его, ты успокаиваешь дитя, и оно не плачет, ты питаешь его в чреве, ты даруешь дыхание тому, что ты сотворил, в миг, когда выходит дитя из чрева, в день своего рождения. Ты отверзаешь уста его, ты создаешь все, что потребно ему. Когда птенец в яйце, и послышался голос его, ты посылаешь ему дыхание, сквозь скорлупу и даешь ему жизнь. Ты назначаешь ему срок разбить яйцо, и вот выходит он из яйца, чтобы подать голос в назначенный тобою срок, и он идет на лапках своих, когда покинет свое яйцо. О, сколь многочисленно творимое тобою и скрытое от мира людей! Бог единственный, нет другого, кроме тебя. Ты был один и сотворил землю по желанию сердца твоего. Землю с людьми, скотом и всеми животными, которые ступают ногами своими внизу и летают на крыльях своих вверху. Чужеземные страны, Сирия, Куш, Египет, каждому человеку отведено тобою место его. Ты создаешь все, что потребно им. У каждого своя пища, и каждому отмерено время жизни его. Языки людей различаются меж собою, несхожие образы их и цвет кожи их, ибо отличил ты одну страну от другой. Ты создал Нил в преисподней и вывел его на землю по желанию своему, чтобы продлить жизнь людей, подобно тому, как даровал ты им жизнь, сотворив их для себя, о всеобщий владыка, утомленный трудами своими. Владыка всех земель, восходящий ради них, диск солнца дневного, великий почитаемый. Все чужеземные и далекие страны созданы тобою и живут милостью твоею, ведь это ты даровал небесам их Нил, чтобы падал он на земь. И вот на горах волны, подобные волнам морским, и они напоят поле каждого в местности его. Как прекрасны предначертания твои, владыка вечности! Нил на небе для чужестранцев и для диких животных о четырех ногах, а Нил, выходящий из преисподней, для земли, возлюбленной тобою. Лучи твои кормят все пашни, ты восходишь, и они живут и цветут. Ты установил ход времени, чтобы вновь и вновь рождалось сотворенное тобою, установил зиму, чтобы охладить пашни свои, жару, чтобы... Ты создал далекое небо, чтобы восходить на нем, чтобы видеть все сотворенное тобой. Ты единственный, ты восходишь в образе своем, о Атон, живой, сияющий и блестящий, далекий и близкий. Из себя единого творишь ты миллионы образов своих. Города и селения, поля и дороги, и река созерцают тебя. Каждое око устремлено к тебе, когда ты, диск дневного солнца, поднимаешься на небо. Ты в сердце моем, и нет другого, познавшего тебя, кроме сына твоего Эхнатона. Ты даешь сыну своему постигнуть предначертания твои и мощь твою. Вся земля во власти твоей десницы, ибо ты создал людей. Ты восходишь, и они живут, ты заходишь, и они умирают. Ты время их жизни, они живут в тебе. До самого захода твоего все глаза обращены к красоте твоей. Останавливаются все работы, когда заходишь ты на западе. Когда же восходишь, то велишь процветать для царя. Спешат все ноги с тех пор, как ты основал земную твердь. Ты пробуждаешь всех ради сына твоего, исшедшего из плоти твоей, для царя Верхнего и Нижнего Египта, живущего праведно, владыки обеих земель Эхнатона, да продлятся дни его. И ради великой царицы, любимой царем, владычицы обеих земель Нефертити, да живет она, да будет молода она во веки веков. Надпись вельможи Маи, современника Эхнатона. Хрестоматия по истории Древнего Востока. Под редакцией Струва и Редера. Перевод Петровского. Москва, 1963 год, страницы 106-107.